Глава вторая. Грехи юности. За один ужин с Гэем и его друзьями Хью почувствовал себя так, будто преодолел все этапы карьеры распутника всего за одну ночь. «Карьера распутника» – серия гравюр английского художника и сатирика XVIII века Уильяма Хогарта, на которых он запечатлел постепенное моральное разложение человека от растраты наследства и оргии до тюрьмы и сумасшедшего дома. Он никогда не думал, что человек может столько выпить и оставаться на ногах. Конечно, хозяин заботился о том, чтобы далеко ходить никому не приходилось. В комнате было вдосталь вина и другой выпивки, а в одном из буфетов нашелся и ночной горшок. На пирушку собралось полдюжины молодых холостяков, в том числе гвардейцев. Гэй рассказал им, что Хью собирается жениться, и обычный ужин превратился в чествование будущего жениха. Хью не был уверен, что такой повод хоть как-то повлиял на количество выпитого. Они просто продолжали произносить подходящие случаю здравицы, что постепенно становилось все более и более непристойными. Хью без удержу смеялся над остротами. Он был уже так пьян, что ему все казалось смешным. Наконец кто-то крикнул, что пора попытать удачу за игорным столом. И Хью это захватило врасплох. Он знал, что они собираются пойти поиграть, но было уже за полночь, и все были настолько пьяны, что он не представлял, как в таком состоянии можно играть во что-то, требующее хоть немного думать или хотя бы держать карты в руках. Но предложение было встречено одобрительно. И Хью решил не упускать шанс увидеть, на что похож игорный ад Лондона. Так что вся компания набилась в экипаж и покатила по Пэл-Мэл. Снаружи игорный дом выглядел скромно и не бросался в глаза. Но внутри был обставлен роскошно. Алые диваны и ковры, льняные шторы и огромные хрустальные люстры. Ливрейные лакеи предлагали Хью кларет и шампанское. Он знал, что ему больше нельзя пить, но все равно пил. С ним происходило что-то странное, что-то ужасное. Его будто несла вперед неостановимая волна. Что бы ни делали остальные, он делал то же самое. Так он оказался в толпе, что окружило стол для Хезерта. Хезерт – игра в кости. Еще ни одна игра не сбивала его с толку, так как Хезерт. Хью не был уверен, что разобрался бы, что к ней и к чему, даже будучи трезвым. Как игроки понимали, в чем суть и каковы их шансы в разных раундах, и что означали все остальные броски, и сколько он проигрывает, сам Хью не смог считать. Он вообще не мог думать. Свет сотен свечей слепил его, и без того затуманенное зрение. Разговоры и смех громом отдавались в ушах. С ужасом и восхищением он смотрел на белые кости, скачущие по зеленому столу, на руки крупье, сгребающего проигрыши игроков в темно-синих, зеленых сюртуках, делающих ставки и затаив дыхание, ожидающих нового броска. Некоторых из них глядели на Хью, а потом смеялись или перешептывались друг с другом, веселясь его неловкости и растерянности. «А не слишком ли я ошибусь, если предположу, что вы не могли бы знать об этой игре меньше, даже если бы родились и выросли в монастыре?» — проговорил молодой человек рядом с ним на ухо Хью. «Я увяз с головой», — слабым голосом признал Хью. «О да, еще немного, и нам придется осушить все болото, чтобы вытащить вас». «Я бы перестал играть, но, кажется, просто не могу». И, по правде говоря, мне кажется, что если я перестану опираться на стол, то тут же и прямо и свалюсь. Джентльмен в черном вздохнул. Ну что же, позвольте мне. Он обхватил Хью рукой за плечи, как будто хотел с ним о чем-то тайно поболтать, и оттащил его от стола. Хью был так пьян, что, едва сделав несколько шагов, вцепился в джентльмена в черном, ища поддержки. Комната принялась неистово кружиться, превращаясь в калейдоскоп цветов и оттенков. Хью почувствовал, как его сажают в кресло. Комната все еще кружилась. Он схватился руками за голову и так сумел ее наконец-таки остановить. Когда молодой Фонклер немного пришел в себя, джентльмен черным уже исчез. Хью закрыл глаза и не вставал еще час, а может быть и два. Он даже задремал, забыв о шуме и свете. Проснувшись, он нашел место, где можно было бы вдали от чужих глаз прекратить сдерживать рвоту, после чего приполз обратно. В голове прояснилось, хотя она начинала болеть. В соседнее кресло бухнулся Гей. «А я-то думал, ты уже улизнул домой? Я пойду, скоро пойду. Ради бога, вся ночь еще впереди». «Впереди? Да мне кажется, что это уже продолжается вечность. Я гадаю, сколько проиграл за тем проклятым столом в эти кости. О, я думаю, тогда еще играли по маленькой. Ты убежал слишком рано, что успеть много спустить. Кстати, как раз вспомнил, как ты успел подружиться с Джулианом Кестрелем?» «О ком это ты говоришь?» «Ну, я видел, как ты отходил от стола с ним в обнимку. Знаешь, сколько людей глаз бы отдали за то, чтобы Кестрель обратил на них внимание? Что ты такого сказанул, чтобы он тебя выделил?» «Так тот джентльмен в черном — это Джулиан Кестрель?» «Господи, ну ты и молокосос! Само собой, это Кестрель. Он всегда носит черное на вечеринках. Чего удивляться, что такой страшный франт одним из первых подцепил эту моду? И ты что, правда не знал, кто он такой?» Под новой модой Гэй имеет в виду дэндизм. Манеру одеваться и держать себя, что ввел Джордж Брамел, один из главных законодателей моды регентской Англии. Именно при нем вместо вычурных и ярких нарядов мужчины стали носить неброские, но элегантные костюмы и уделять больше внимания личной гигиене и манерам. «Нет, я впервые его вижу!» «А о чем вы говорили?» Хью отвел взгляд. «Да ни о чем особенном». Гей пожал плечами, встал и нетвердым шагом отправился играть в 21. Хью же сидел и думал о своем спасителе. Джулиан Кестрель появился в лондонском обществе год или два назад. О нем почти никто ничего не знал, хотя говорили, что он каким-то темным образом связан с семьей землевладельцев Севера. Будь он кем угодно, кроме Дэнди, такая туманная родословная была для него бы приговором. Но самые эффектные из последователей красавчика Брамела были избавлены от обычных для света пересудов об их рождении и воспитании. Хью поглощала мысль о том, что перед тем, как уйти домой, он должен поговорить с Кестрелем. Этот человек помог ему выпутаться из сети игры, и было бы грубо не поблагодарить его. Собственное намерение пугало Фонклера. Выставив себя этаким болваном, было унизительно снова встречаться с Кестрелем. А теперь Хью знал, кто таков Кестрель, и не ждал милосердия. Говорят, что Дэнди хлебом не корми, а дай посмеяться над такими юнцами, как молодой Хью. Он обошел столы, держась от них на почтительном расстоянии и рассматривая игроков. Если ему хоть немного повезет, Кестрель будет погружен в игру, и беспокоить его окажется невежливо. Но нет, черт возьми. Он стоял у оконной ниши, о чем-то беседуя с несколькими будто бы скучающими франтами. Хью собрался с духом и, подойдя к ним, спросил, чуть повысив голос: «Мистер Кестрель?» Все повернулись к нему и смерили с ног до головы насмешливыми или критическими взглядами. Один и вовсе глядел на Хью через монокль. Круглое увеличительное стекло на черной ленте, вставленное в глаз. Хью почувствовал себя лошадью, которую выставили на торги. Кестрель чуть улыбнулся и приподнял брови. У него были самые устрашающие брови, что Хью доводилось видеть. У Хью пересохло в горле. «Не могу ли я поговорить с вами одну минуту?» Улыбка Кестреля чуть искривилась. Но один из собеседников отпустил смешок, и, кажется, именно это переубедило человека в черном. «Вы извините меня?» — обратился он к своим спутникам. Впрочем, было очевидно, что ему совершенно не важно, извинят они его или нет. И отошел в сторону миссис Хью. «Итак, чем я могу служить, мистер Фонклер?» «Хью Фонклер. Рад знакомству, сэр. Вы сегодня были так добры, что оказали мне услугу». «В самом деле?» — хладнокровно спросил Кестрель. «Простите, это было уже давно». Хью в лицо бросилась краска. «Возможно, вы этого и не запомнили, но я помню и благодарен вам, сэр. Я был в затруднительном положении, и все вокруг видели это, но никто, кроме вас, не пришел мне на помощь. В Быть может, вы считаете это пустяком, но для меня нет, и я хотел лишь поблагодарить вас перед тем, как идти домой. Доброй ночи, сэр!» Он поклонился и пошел прочь. «Мистер Фонклер!» Кэстрель повысил голос лишь настолько, чтобы его можно было услышать в окружающем шуме. «Да?» «Ваше лицо принимает неприличный зеленый оттенок. Вы доберетесь до дома или стоит вызвать носилки и доставить вас туда, как раненого воина?» «Я пришел сюда с кузеном, но не думаю, что он захочет уйти так скоро. Я пройдусь до дома пешком, хотя бы часть пути, чтобы освежить голову. И какой-нибудь услужливый разбойник освежит вам ее дубинкой, если вы вздумаете в одиночку бродить по Лондону в такой час. Выхода нет, я усажу вас в экипаж». «Я не могу доставлять вам столько беспокойств. Мой дорогой друг, моя совесть не позволит мне принять на себя ответственность за вашу безвременную кончину. А теперь, если вы будете так любезны...» Хью понял, что спорить бессмысленно. Они взяли его шляпу, поговорили с важно наряженным господином о проигрыше Хью, и к облегчению молодого Фонклера сумма оказалась куда меньше, чем он боялся. Вдвоем они вышли на улицу, где Кэстрель послал мальчишку найти экипаж. Шел дождь. Да и ночи в апреле стояли не самые теплые. Хью захлестнула усталость. Он поежился под сюртуком и поднял воротник. «Если вам дурно, — мягко сказал Кэстрель, — вам лучше решить эту проблему до того, как вы заберетесь в экипаж. А кучеру это чертовски не понравится. Я думаю, все будет в порядке. Я просто не привык столько пить». «Да, такое объяснение приходило мне в голову. Мы вроде как праздновали, я собираюсь жениться меньше, чем через 2 месяца». Кэстрель посмотрел на Хью более внимательно. Хью же уставился себе под ноги, тыча в мостовую носком ботинка. Подъехал экипаж. Кэстрель бросил монетку посыльному, что ловко поймал ее одной рукой. Хью залез внутрь, повернулся к окошку и высунул голову. «Мистер Кэстрель, я...» Джулиан понял, что сейчас опять услышит выражение благодарности, и поспешил откланяться. «Доброй ночи, мистер Фонклер», — сказал он и отступил, давая экипажу тронуться. «Какой-то он унылый немного», — заявил мальчишка, мотнув головой вслед экипажу. «Более чем немного, я бы сказал», — согласился Джулиан. «Интересно, на ком собрался жениться его новый знакомец? И почему он был так мрачен? Он слишком молод, чтобы жениться». Бога ради, он слишком молод, чтобы выпускать его из дома без няньки. Кэстрель покачал головой, выбрасывая из нее Хью Фонклера и его заботы. «Тебе бы пастором быть!» — усмехнулся он сам над собой. «Смог бы укутывать больных и совать нос в чужие дела сколько угодно». Он пожал плечами и вернулся в игорный дом. Джулиан Кэстрель жил в квартире на 2-м этаже на Кларидж-стрит. Здесь были высокие потолки и большие окна. Стены окрашены в цвет слоновой кости. Мебель красного дерева была изящной, но немногочисленной. Джулиан ненавидел беспорядок. Тут и там виднелись напоминания о путешествиях Кэстреля. Графин венецианского стекла, мавританский коврик для молитв, мраморная голова римской богини, написанная маслом холмы Тосканы. Над камином висели перекрещенные шпаги. На первый взгляд они казались просто украшением, но, приглядевшись повнимательнее, можно было понять, что им приходилось бывать и в бою. Почетное место на фортепиано занимал небольшой бюст Моцарта, а под инструментом скрывалась этажерка, забитая потрепанными нотными листами. Был час пополудни, и Джулиан заканчивал трапезу. Чтобы позавтракать, он прервал на полпути сложную процедуру одевания. Сейчас на нем была белая рубашка с высоким вышитым воротничком, казацкие шаровары в тонкую серую полоску и домашний парчевый халат из бутылочно-зеленого шелка. Оставшиеся на столе кофейник, чашка и блюдце служили единственным напоминанием о завтраке. Время от времени он подходил к нему слуга, чистивший господский сюртук и жилет, и наливал новую чашку, сперва убедившись, что кофейник еще не успел остыть. Джулиан разбирал утреннюю почту. Как обычно, это были в основном приглашения и счета. Он прошелся взглядом по первым, отобрав несколько, которые собирался принять. Но одно письмо привлекло его внимание. Он откинулся на спинку стула и не спеша перечитал его. «Брокер», — обратился он, — «что бы ты ни сделал, если бы человек, которого ты встречал всего один раз и о котором не знаешь решительно ничего, вдруг написал бы тебе и попросил бы шафером на его свадьбе?» Камердинер оторвался от своей работы. Это был маленький, гибкий человек лет 20 с круглым лицом и ловкими пальцами, а волосы и глаза его цветом напоминали грязную лужу. Они были такими же, неопределенно коричневыми. «Звучит довольно странно, сэр». «Да, довольно странно. Но все, что я знаю об этой свадьбе, тоже немного странно. Конечно, не стоит удивляться. Человек из такой семьи, как Хью Фонклер, вынужден жениться на деньгах. Но Фонклеры – старая нормандская семья. И они горды, как сам Люцифер. Говорят, сэр Роберт просто уничтожен этой свадьбой. Или что он никогда не позволит наследнику жениться на дочери торговца. А еще никогда еще не было таких упорных слухов о том, что для Фонклеров настали тяжелые времена. Возможно, мистеру Фонклеру пришлись по сердцу вовсе не деньги, сэр. Ха, романтик. Нет, дело определенно не в девушке. Когда Фонклер говорил мне, что скоро женится, он выглядел так, будто его ждали не брачные узы, а тюремные кандалы. Он задумался и добавил. Я ничего не знаю об этой мисс Кредок. Отец с нее глаз не спускает, говорят, что боится охотников за приданным. Было бы только справедливо, если бы она помогла какому-нибудь бедному неудачнику поправить свои дела. Видит Бог, ее отец разорил немало людей. Ты знаешь, он ведь был ростовщиком, но даже среди этих кровопийц заслужил славу безжалостного дельца. Так это мистер Фонклер просит вас быть шафером на его свадьбе, сэр? Да, и приглашает провести 2 недели в поместье его отца в графстве Кембридж. Вот так семейное сборище. Невеста, жених, отец невесты, да несколько родственников жениха. Он нахмурился. Но с какой стати он приглашает в этот узкий семейный круг меня? Да еще так внезапно. Мы встречались всего один раз. В одном игорном притоне, пару недель назад. Он явно собирался выставить себя ослом, так что я отправил его домой. Брокер бросил на хозяина хитрый взгляд. Мистер Кестрель чего-то не договаривал. Никто не приглашает незнакомца быть твоим шафером, лишь потому, что он помог тебе не проиграть последние штаны. Но если мистер Кестрель и оказал этому малому какую-то услугу, он бы никогда сам об этом не упомянул. И он принялся начищать пуговицы на сюртуке своего хозяина. «На свадьбах всегда много народу», — принялся вспоминать камердинер. «Если правильно одеться, то в большой толпе легко затеряться, и никто не узнает, что тебя пригласили. Или не пригласили. Стянуть промокашку лучше и не пытаться. Все вечно утирают слезы, а вот луковицу украсть легко». Речь, конечно же, идет о часах луковицы. Никто не думает о том, чтобы на нее смотреть. У меня самого никогда не хватало духу работать на свадьбах, сэр. Когда люди счастливы, разве можно подкладывать им такую свинью, сэр? И интересно, как с такой чувствительностью ты вообще мог что-то у кого-то красть? Ну, я выбирал своих жертв, сэр, когда мог себе это позволить. Обычно джентов, вроде вас, сэр, что не будут горевать о пропавшей монете другой. Нельзя судить о богатстве лишь по одежде. У некоторых самых впечатляющих модников Лондона самые непечатляющие кошельки. О, да, теперь я знаю это, сэр. Должно быть, с тех пор, как работаешь у меня, — весело сказал Джулиан и печально посмотрел на стопку счетов на столе. Ты знаешь, нам и правда не помешало бы провести неделю-другую вдали от Лондона, и горных столов, и надоедливых портных. Наши финансы становятся все более очевидны. И он снова посмотрел на письмо Хью и вздохнул. «Дьявольщина в том, что мне и правда придется стать шафером. Это единственный путь узнать, почему меня пригласили».